Глава 7. Когда южане покинули трактир, ярл Хёльдви протяжно вздохнул и устало помассировал лицо. Разговор с этим маэстро выжил его досуха, будто лютая сеча, длящаяся от рассвета до самого захода солнца. После такого хотелось только тишины и покоя. «Как все прошло, Тир?» Возник рядом с Граном Арвуд помощник, которого тот засылал к чужеземцам. «Смею надеяться, что не так плохо, как ты боялся, Костогрыз», — мрачно буркнул Хёльдви. «Что вы скажете об этих людях, Тир?» — не отставал подчиненный. Прежде чем ответить, Гран Арвуд взял со стола объемную деревянную кружку с элем и осушил ее в два глотка. «Они все внушают мне опаску, Фрид. И маэстро, и его цепные псы. Ты видел, как они держались здесь? Сидели неподвижно, будто какие-то изваяния. Ни запахи пищи, ни ароматы хмельного питья не тронули их душ. Мне кажется, южане даже не шевелились. А эти их непроницаемые ткани на лицах. Никогда не знаешь, куда они смотрят, и от того втройне неуютно. Да, я тоже заметил. Они будто нарочно не пытаются походить на людей», — согласно тряхнул лохматой бородой Костогрыз. «Возможно, их потому и зовут безликими демонами», — предположил ярл. Фрид только суеверно сплюнул на пол и передернул плечами. Загадочные южане и на него произвели неизгладимое впечатление. «Как по мне, так хоть демоны, хоть сам Драгор, владыка смерти, все едино, с кем побрататься», — вымолвил помощник ярла. «Лишь бы отчий дом снова таковым для нас стал». «Брататься — это не то слово, которое можно употребить по отношению к маэстро», — отрицательно покачал седой шевелюрой Хельди. «Сердце этого человека холоднее снежных пиков Фронсхейда, а норов его столь же лют, как у горного медведя. Он прибыл к нам потому, что хочет увеличить шансы на победу своего народа в непростой войне. Маэстро никогда не станет нам другом, и уж тем паче братом, Фрид. При необходимости он смахнет всех нас, будто крошки со стола, и я признаюсь, что не вижу силы, которая смогла бы его остановить. А нужно ли нам тогда ему помогать?» — нахмурился собеседник. — «Я верю вашим предчувствиям, ярл. Если они говорят, что чужестранцы опасны, то нечего с ними и дел иметь». — «Ты неверно ставишь вопрос, Костогрыз», — отстраненно покачал головой Гран Арвуд. — «Правильно так. А поможет ли маэстро нам, аль выберет кого-то другого? Пойми, мы в нем нуждаемся гораздо сильнее, нежели он в нас. Не ведаю, где этот человек обрел такое могущество, однако он заставил с собой считаться даже темноликих. Капитулат уже потерпел поражение при Арнфальде и Клездене и теперь занялся подготовкой к масштабной войне основательно. Поговаривают, что Клезден помогали отбить сыновья копья», — изрек Фрид. «Ха! Это равнинный князь хочет, чтоб все так думали», — криво усмехнулся седовласый ярл. «А я точно знаю, что остатки Оловийской армии пали в десятки дней марша от этого города. Значит, что-то их выгнало из Клездена еще раньше. И готов спорить на твои сапоги. Это что-то и есть маэстро». «Тир Хёльдви, если вы уверены в своем решении, то мы готовы последовать за вами», — склонился подчиненный. «Однако же мне не дают покоя эти чужеземцы. Они не кажутся надежными». «О, поверь, Костогрыз, совсем скоро ты убедишься, что это не так». «Почему вы так думаете, Тир?» — нахмурил кустистые брови Фрид. — «Ты жаждешь моей откровенности?» — из-под лобья глянул на собеседника ярл. — «Если только вы сочтете меня достойным», — выгнул грудь помощник. — «Ты, Фрид, со мной уже почти 30 лет», — усмехнулся Хёльди. — «Ты нес за мной в битву запасной щит еще тогда, когда на твоем лице не росло ничего, кроме детского пушка. Я обсуждаю с тобой такие вещи, которые не стал бы озвучивать собственному сыну. И только поэтому я скажу тебе, но только тебе одному». «Это великая честь для меня, Тир», — расчувствовался бородач, пораженный доверием господина, и смахнул рукавом одинокую непрошенную слезу. «О том, что в нашей земле придет маэстро, я узнал задолго до того, как он ступил на улицы Ронхейма», — перешел на шепот Гран Арвуд. «Но откуда?» — раскрыл рот в изумлении собеседник. «Со мной во сне кто-то говорил. Сначала я не понимал, кто именно, но в чертогах ночных грез мне было явлено пророчество о появлении человека в стальной маске и его безмолвных спутников. Какое-то время я думал, что это просто причуды разума. Однако вчера днем, когда ты рассказал о чужеземцах возле детинца Скельвальда, мне открылась истина. Это боги говорили со мной и предупредили. Они избрали меня, дабы я вернул нашим землям славу и процветание. Я верю вам, Эрл, — восхищенно залепетал Костогрыз, преисполнившись благоговения. Но почему вы никому больше не рассказали о таком? В глубине души я все еще сомневаюсь, — с горечью признал Хёльди и до хруста сжал могучие кулаки. Боюсь, что стал заложником собственных желаний. Помнишь сказку про щенка, который принял волхов за своих сородичей и отправился с ними скитаться по лесам? Да, Ярл, ее нам часто в детстве рассказывал отец, да примет Сигрид его в свою небесную дружину. В конце волки съели лопоухого кутенка после очередной неудачной охоты. Именно, Фрид. И я очень не хочу повторить судьбу того щенка. Поэтому рядом с маэстро и его людьми всегда надо держать ухо востро. Дверь в покое Скельвальда распахнулась без стука, и хозяин Ранхейма уже вскинулся, чтобы испепелить дерзкого наглеца жаром своего гнева. Но, увидав на пороге уважаемых магистров из гильдии Винхойка, он вынужден был наступить на горло своим эмоциям и расплыться в фальшивой улыбке. «Почтенные тиры! Как я рад вашему визиту!» «Молчи, болван! Когда ты нам собирался сообщить?» Сходу накинулся на правителя Скальвира один из озаренных, плотно запирая за собой дверь. «Сообщить? О чем?» Неестественная улыбка мужчины стала больше походить на оскал, а на лбу Скельвальда выступила испарина. «О том, что маэстро не только прибыл в Ронхейм, но и уже стучался в твои врата!» — последовал ответ. «Я... мне никто... ничего...» — растерянно забормотал правитель. «Ты бы и пришествие Сигрида прозевал!» — обличительно наставил палец один из магистров. «Ибо ты только и делаешь, что вливаешь в себя целыми днями эль!» «Хм, а разве не за этим я здесь?» — нашел Скельвальд в себе наглость язвительно усмехнуться. «Отныне все будет иначе», — строго произнес второй озаренный. «Теперь ты будешь ловить каждый шепоток и собирать любые слухи. А если найдется что-либо важное, сразу сообщай нам. В остальном же продолжай исполнять свою миссию». «Уважаемые тиры, мы договаривались о другом. Когда заключали соглашение, вы обещали...» — начал было правитель Ранхейма. — Да плевать я хотел на обещание! — перебил хозяина покоев магистр, стоявший слева. — Ты полагаешь, что у тебя есть возможность вывернуться из затянутой петли, не сломав шеи? — Сожалею, но это не так. Ты все еще дышишь только благодаря поддержке гильдии Винхойка. Если коллегия решит, что ты становишься неуправляем, позволишь себе слишком многое, обходишься нам чрезмерно дорого или просто исчерпал себя как удобный инструмент, то ты умрешь. «Смерть тебя ждет в любом случае, либо от наших рук, либо от рук скальвирцев, которых ты больше десятка лет водишь за нос. Поэтому, если ты не хочешь жрать собственные потроха, нафаршированные куриными лапами, продолжай играть свою роль. Только это может продлить твое существование. Ты будешь делать ровно то, что тебе приказано», — вторил магистру его товарищ, давя на Скельвальда. «Иначе мы посадим кого-нибудь другого на твое место». «Умеете вы отвесить отрезвляющую пощечину, тиры? Как есть умеете?» — поджал губы правитель. «Выбора, я так понимаю, у меня не осталось. Это не та ситуация, где допускаются вольности», — категорично задрали подбородки маги. «Да, я понимаю, несомненно, маэстро — грозный враг вашей гильдии», — мирился с новыми обязанностями хозяин покоев. «Но вообще ваши речи весьма необычны, благородные тиры. Сами посудите, как он мог оказаться в Ронхейме?» «Это действительно странно, ведь Оскар прислал почтового ворона совсем недавно, и в послании говорилось, что маэстро оставался в патриархии», задумчиво почесал подбородок один из визитеров. «В таком случае мы обязаны сообщить об этом экселленсу Грандеймар», убежденно заявил его коллега. «Я лично составлю письмо и пошлю с самой быстрой птицей, а для верности еще и сам отправлюсь в Винхойк». Внезапный стук в двери опочивальни Скельвальда заставил троицу мужчин вздрогнуть от неожиданности. «Ну, кто там еще? Драгор, тебя раздери!» — рассерженно закричал правитель. «Я всего лишь принес эль, господин!» — донеслось из коридора. «Фух, «Слава всем богам и Сигриду Ледяному Глазу!» — облегченно выдохнул хозяин покоев. «На мгновение мне почудилось, что сюда сейчас ворвется ваш маэстро, мудрейшие тиры. Думай, что болтаешь!» — одинаково нахмурились магистры. «Постарайся лишний раз вообще этого имени вслух не произносить!» «Вижу, как вас тревожит сей человек!» — с серьезным видом потер переносицу Скюльвальд. «Клянусь небом, я и сам невольно заразился беспокойством!» «Надеюсь, пара кружек добротного эля вернут покой моей душе. Эй, там, батрак! Тащи сюда свою ношу!» Заслышав, что правитель намеревается выпить, представители гильдии, не таясь, закатили глаза. «Ну что за животное?» — полголоса пробормотал один из визитеров. «Не то слово, экселленс», — отозвался второй. На прислужника, который осторожно проник в опочивальню, сперва никто не обратил внимания. Лишь когда пауза непроизвольно затянулась, а нерасторопный халуй все еще мялся у дверей, Скёльвальд повернул голову ко входу, дабы грозным окриком ускорить разиню. Но слова застряли в горле правителя. Ведь он узрел перепуганного слугу, прижимающего дрожащие ладони к груди. Никакого эля у него при себе не было, только ожившие черные тени за спиной. Около двух ударов сердца потребовалось магистрам и хозяину покоев, чтобы разглядеть в тусклом свете масляных ламп темные силуэты чужаков. И когда это произошло, перстни членов королевской гильдии Винхойка тотчас же угрожающе засияли. «Это он! Охрана! К оружию!» — завопили наперебой милитарии, параллельно сплетая узоры боевых чар. Однако от вторженцев прилетело заклинание, которое со свистом и влажным хрустом перерубило запястье первому магистру. Атакующий конструкт играючи разрезал все сухожилия и кости, так что кисть повисла на одном только лоскуте кожи. А второму чародею небольшой, но очень громкий взрыв разворотил обе руки до самых локтей. Кажется, это рванула его собственная волжба. «Какая интересная у вас подобралась компания, экселленс Гран Ханхильд», — отделилась от группы чужаков темная фигура в стальной маске. «Что же вы здесь обсуждали с господами из гильдии Винхойка?» Правитель Ранхейма не расслышал обращенной к нему реплики, поскольку все его внимание сейчас занимали пострадавшие магистры. «Не может быть! Этим вторженцам потребовалось всего мгновение, чтобы одолеть двух представителей магической гильдии, далеко не из последних к тому же. Теперь эти уважаемые тиры корчатся от боли и стонут, размахивая кровавыми обрубками. Враг даже не убил их, а филигранно покалечил, так, чтобы ранение не угрожало жизни, но и не позволило вести бой. И впервые за 12 лет владыка Скальвира пожалел, что когда-то ввязался в эту авантюру винхойских гильдейцев». Пробраться в Рунхеймский детинец не составило большого труда. Со мной шли лучшие милитарии братства, и достаточно громоздкие чары мантии освоил каждый из них. Ну а дальше, используя ночь как прикрытие, а безобидные плетения морфея как средство нейтрализации охраны, мы с безликими прошлись по всему крылу жилища Скюльвальда. И теперь, когда стражи погрузились в глубокий магический сон, можно было немного пошуметь без всякой опаски. Мазнув безразличным взглядом по милитариям, корчащимся и стонущим на полу, я перешагнул их и направился к Вейтану Гран-Ханхильд. Зрачки из Скюльвальда в ужасе расширились, когда моя ладонь легла ему на подбородок. Около минуты я рассматривал правителя Скальвира, будто какую-то козу на сельском базаре. А тот лишь шумно дышал сквозь сжатые зубы, не имея ничего возразить против моей беспардонности. «Что случилось с настоящим Вейтаном Гран-Ханхильд?» Прямо осведомился я, нависая над самозванцем. «Он... ему...» Начал было отвечать Скюльвальд, но его прервал истеричный вопль раненого гильдейца. «Заткнись! Не смей ничего говорить, иначе тебя...» Закончить северянину не позволил шок, сформированный Гимраном. Плетение поразило винхойского мага, вызывая немыслимые болезненные судороги. Тело его выгнулось дугой, а зубы заскрежетали, стираясь в порошок. Раздавшиеся следом характерные звуки и густая вонь недвусмысленно подсказали всем окружающим, что бедолага не совладал со своим кишечником. И вид члена могущественной гильдии, вяло трепыхавшегося в собственном дерьме и крови, подействовал на Лже-Ханхильда положительно. «Настоящий Вейтан погиб 12 лет назад», — выдал самозванец, не сводя ошарашенного взгляда со своих искалеченных кукловодов. «И это маги из Винхойка пересадили тебе его лицо?» Еще ниже склонился я над собеседником, беззастенчиво рассматривая мелкие белесые шрамы, начинающиеся от подбородка, проходящие через виски и теряющиеся где-то в его шевелюре. «Да, Выдохнул самозванец, не в силах противиться гипнотической ауре моего голоса. Как интересно. Молву о загадочной секте похитителей лиц я слышал буквально с первого дня пребывания в теле Рязанта. На определенном этапе своего пути я даже вдохновлялся историями о них. Однако вживую повстречать их довелось только сейчас, спустя более чем 5 лет. Удивился ли я, узнав, что легендарные отступники – это известнейшая на весь континент гильдия озаренных Винхойка? Пожалуй, что да. Но, с другой стороны, это было в какой-то степени даже очевидно. Откуда еще могли проникнуть мрачные тайны магии плоти, как не из абиссалийских пустошей? А в этой части света их влияние издревле было сильнее, чем на юге. Плюс вспоминалась оговорка ярла Хельды. Не просто так же он обозвал магистров гильдии любителями мертвечины. Стало быть, какие-то служки в народе ходят. Что ж, в принципе, мне все ясно. «Постой! Эй, маэстро!» — подпрыгнул в кресле самозванец, когда я развернулся к дверям. «Что будет дальше? Ты сохранишь мне жизнь? Может, мы обсудим то, что произошло сейчас? Я могу многое тебе дать за мой секрет!» «Тебе нужно упрашивать не меня», — бросил я, не замедляя шага. «А кого же?» — вскочил на ноги Лжеханхильд. «Тех, кого ты обманул», — холодно изрек я и вышел из покоев. В просторном коридоре, увешанном коврами и шкурами редких зверей, меня встретил ярл Хельди. Исла и Тарин привели его удивительно быстро, и, судя по общему изумленному виду, финал разговора он все-таки застал. «Ты все слышал?» — воззрился я на Грана Арвуд. «Да, Тир», — пробормотал он. «Твой родич давно мертв, а это всего лишь марионетка с его лицом», — пояснил я для верности, чтобы исключить любое недопонимание между нами. Хельди угрюмо кивнул, хмурясь и поигрывая желваками. От его красноречивых взглядов лжевейтан ежился и шумно сглатывал слюну. «Ты просил меня о помощи и получил ее», — понизил я голос, когда проходил мимо ярла. «Как поступишь с открывшейся истиной, дело твое? Прирежешь самозванца и спровоцируешь кровавую междоусобицу в Скальвире? Или же закроешь глаза на смерть Грана Ханхильд и попытаешься взять власть мягко? Мне это безразлично. Меня интересует кое-что другое». «Что?» — ними губами спросил ярл. «Ранхеймские палачи», — полыхнул мой взор огнем. «Ты обещал мне их. Запомни, экселленс Гран Арвуд, я не из тех, кто прощает долги. У тебя всего год, чтобы переправить армию к перстам Элдрима. Поторопись!»